Глава 14. Галина. Стало обидно, прям до ужаса. Я, значит, готовилась, нарядилась, расфуфырилась, спустила всю зарплату на косметолога, платье, туфли, белье, новые духи и косметику, а меня просто заперли. Нечестно. Вот что я им всем сделала, а? На их стороне молодость, красота, дерзость и самоуверенность. А я чем хуже? Даже не сомневалась, что зачинщицей злой шутки стала Машка. Но, увы, это понимание меня не спасло и не успокоило. Где-то в недрах офиса вовсю веселились коллеги, а я, бесполезно красивая, бесцельно металась по отделу и, пиная всякую мишуру, разбросанную по полу, психовала. Вот где заблудилось мое счастье? Дожив до 36 лет, я не могла толком вспомнить ни одного яркого события. Только учеба, работа, карьерная гонка и недовольное ворчание мамы, постоянно намекающей на внуков. Я честно пыталась жить, как все. Школа, универ, красный диплом и хорошая девочка Галя, честно пытающаяся угодить всем сразу, забывая о себе и своих мечтах. А обо мне хоть кто-то подумал? В универе Славик был первым красавчиком, спортсменом и активистом. Хулиганил, конечно, но ему все прощалось. Когда этот почти недосягаемый принц обратил на меня свое драгоценное внимание, я не могла поверить в свое счастье. При первом знакомстве мама отреагировала холодно и, предупреждая о последствиях, мои восторги не разделила. Даже когда мы сняли маленькую квартиру и съехались, она продолжала воспринимать моего избранника как временное явление. Советы не раздавала, свое мнение не навязывала, напрямую не критиковала и в наши отношения не лезла, но ее пророчества начали сбываться даже раньше, чем я думала. Пока Славик самозабвенно искал себя, а по факту таскался с друзьями, я упахивалась на двух работах, понемногу откладывая деньги на свое жилье. Он заявлялся домой на веселее, чаще всего за полночь, и, потребовав ужин и ласку, долго ныл о несправедливости жизни. Я слушала, поддерживала, преданно верила и ждала от него решительных действий, но на любые намеки, что в одиночку мне тяжело тянуть наш семейный корабль, Славик закатывал истерику, бунтовал, упрекал меня в черствости и меркантильности, а потом несколько дней дулся, заставляя меня чувствовать себя виноватой и неблагодарной тварью. Ни разу, ни разу эта двуличная сволочь в образе нарцисса не сделал первый шаг. А я все искала причины в себе, пыталась измениться, подстроиться и стать удобной, что ли. Только вот мое покорное удобство так и не склеило то, что изначально разваливалось. Замуж он меня позвал лет через 5. И то, когда узнал, что я оформляю документы на ипотеку. Хорошо, что мне чуток не хватило на первый взнос, и сделку пришлось отложить. Я радовалась и готовилась видеть свое гнездышко, но на горизонте уже сгущались тучи. Все чаще моему жениху прилетали непонятные смс-ки, поступали ночные звонки, а срочные отлучки под видом помощи другу стали нормой. Свадьбу мы сыграли скромную, если, конечно, роспись и ужин с мамой можно засчитать за классическую свадьбу. А потом начался цирк с конями. Славик начал постоянно придираться, требовал к своей персоне уважения и полного внимания. Регулярно намекал, что в нормальной семье все имущество должно принадлежать мужу, а мне пора бы задуматься о детях. Я так радовалась. Дура. Записавшись на консультацию в клинику планирования семьи, не подозревала, что банальное обследование перед долгожданной беременностью станет жирной точкой в затянувшемся балагане под названием «семья». Нет, серьезных проблем, препятствующих материнству, у меня не обнаружили. Зато, выходя от врача, в коридоре я наткнулась на милую парочку. Поглаживая внушительный живот какой-то смазливой девицы, мой муженек ласково ворковал, обещая стать самым хорошим папочкой. Заметив меня, чуть сам не родил, бедненький. Уже через час я паковала свои вещи, а тем же вечером, сидя на маминой кухне, взахлёб рыдала о потраченной молодости и разбитых мечтах. Вычеркнув из жизни пиявку по имени Славик, я сменила работу, всерьез взялась за карьеру и, наплевав на женское счастье, пообещала себе добиться всего, о чем мечтала в кратчайшие сроки. А потом кто-то щелкнул пальцами, и 5 лет пронеслись, как один миг. Теперь у меня была хоть и скромная, но своя квартира, небольшие накопления и полная независимость. Вспоминая превратности жизни, я замерла перед рабочим столом одной из подчиненных и, заметив початую бутылку шампанского, горько усмехнулась. То, что доктор прописал. Выдохшаяся щепучка немного расслабила, но эффекта обнуления не случилось. Еще и чертова икота началась. Подойдя к двери, я оперлась о нее спиной и, запрокинув голову, заголосила: «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычик не дождешься. Ик! Эй, кто-нибудь, откройте, я здесь!» В коридоре послышались приближающиеся шаги, а следом раздался приглушенный смех. «Вот ведь су! Еще и издеваются. Ну все, пипец вам всем!» «Эй, что за глупые шутки?» Повернувшись к двери, заверещала я и, долбанув кулаком, в хлипкое полотно зарычала: «Уволю всех! К чертовой матери! Быстро выпустили меня отсюда!» Верещая, калашматя руками в дверь, я не расслышала, как в замке провернулся ключ. Дверь распахнулась, а я, не устояв на ногах, рухнула в объятия нечаянного спасителя. Кто бы сомневался, что им окажется... «Ой, Назар, как вас там?» Пытаясь хоть как-то оправдать свое позорное положение, я решила прикинуться абсолютно пьяной и, взъерошив непослушную челку Назара, томно протянула: «Мой спаситель, за это и поцелую не жалко». Договорив, снова громко икнула и, зажмурившись, вытянула губы трубочкой, намекая, что готова отблагодарить своего спасителя немедленно. «Думаете, как истинный джентльмен он отказался? Ага, сейчас». Щелкнув замком, Назар подхватил меня на руки и, не раздумывая, потащил в сторону моей каморки. Притормозив в дверном проеме, огляделся и, подойдя к столу, усадил меня на него, бесцеремонно смахнув документы на пол. «Благодарить так по-взрослому?» Сдергивая с себя галстук, пробурчал он и, сгробастав меня в охапку, впился в губы требовательным поцелуем.